-6. Я решил ехать по второстепенной дороге, чтобы можно было открыть окна и наслаждаться пейзажем. Утро, проведенное в пути, согрето моим любимым сборником — итальянские барды 70-х. К обеду мы уже прослушали больше половины, и когда де Грегори выдает свое неуместное «Доброй ночи», мы уже почти на месте. Ну вот и приехали. «А где же отель?» — спрашивает Паула. «Никаких больше отелей. Мы в кемпинге». Радостные крики детей заглушает «нет» Паулы, которая покорно закрывает глаза. Думаю, я успел упомянуть, что мы с друзьями-мушкетерами частенько ходили в скаутские походы. Годами я проводил каникулы в палатке, но когда познакомился с Паулой, пришлось с этим завязать, потому что она совсем не любит кемпинги. Когда мы стали встречаться, она пообещала, что когда-нибудь поедет со мной в отпуск с палаткой. Этот джокер я мог разыграть в любой момент. Момент настал сегодня. Машина триумфально заезжает на территорию кемпинга. Я заказал площадку прямо на берегу озера. Мы паркуемся и начинаем собирать суперпалатку, которую я купил на известном рынке, что на улице Санио. Я настоящий специалист по сбору палаток. У меня к этому врожденный дар. Кто-то отлично играет в теннис, кто-то на фортепиано, кто-то рисует, готовит. А я собираю любые палатки, старые, канадского типа или новые, которые еще называют иглу. У нас огромная современная палатка, которая на самом-то деле собирается чуть ли не сама. Надо только хорошенько ее расправить. Я объясняю юным помощникам, как сделать ров вокруг палатки, чтобы ее не затопило, если вдруг хлынет ливень, как вбить колышки, не ударив себя по пальцу, как надуть матрасы. Я закупил все, что нужно. Даже в справочнике туриста столького не найдешь. Любая безделица, от газовой лампы до примуса, кастрюль и сковородок, у меня предусмотрена. Паула втягивается в игру и уже помогает на полевой кухне. Я втихаря прикупил все необходимое, чтобы готовить на природе. «Попробуем зажечь костер, как первобытные люди?» — спрашивает меня Лоренцо с иронией, которой он уже отлично овладел. «Ну нет, я купил охотничьи спички и топливные брикеты. Проголодались?» Мы собираем ветки и хворост, и через 5 минут у нас уже горит отличный костер, обложенный по кругу камнями. Мы печем картошку в фольге, сосиски, яйца и делаем паштет из фасоли. Даже Текс Виллер, герой еще одного моего любимого комикса, решил бы, что наш ужин слишком калорийный. Но мы с удовольствием все поедаем, закусывая хлебом. За несколько дней до ухода все добрые советы натуропата уже позабыты. Теперь я руководствуюсь единственным и непреложным критерием — ем, что хочу. Мы уже почти доели, когда вдруг с неба начинает накрапывать дождь. Вот уже несколько лет, как в Италии, установился почти тропический климат. Но никто не осмеливается об этом говорить. Теперь летом идут дожди. Через минуту на нас обрушивается бешеный ливень, гром и молнии. Мы едва успеваем запрыгнуть в палатку и прикрыть нашу отличную кухню. Сидеть в палатке во время дождя — это настоящее волшебство. Силы природы бушуют в каких-то сантиметрах от тебя, а ты словно в центре волшебного круга, который начертил пролетающий мимо волшебник. Шум снаружи усиливается, но мы лежим на матрасах и слушаем его точно концерт симфонической музыки. Когда гроза заканчивается, мы выходим посмотреть на последствия катаклизма. Палатка выстояла только благодаря рвам, вырытым детьми. Да и кухня, тщательно прикрытая непромокаемым тентом, не пострадала. «Вот это приключение!» — кричит Ева. Я поворачиваюсь и улыбаюсь. И прошу всех троих встать у палатки, прилаживая фотоаппарат, чтобы сделать автоматический снимок. Потом бегу к своим и растягиваю рот в улыбке. Щелк! Тогда я еще не знал, Но это оказалась последняя фотография, на которой мы все вместе.